Глава третья. Примостившаяся на столе птичка пела, наполняя песней утренний воздух. Девушка осторожно протянула правую руку, и ее пальцы нежно коснулись перьев птички цвета нефрита. Та мгновенно замолчала и сорвалась с места. Прочертив в воздухе дугу, птичка направилась к восходящему солнцу. Встав со стула, девушка сделала несколько шагов вперед, словно стремясь вслед за птицей. Но ее путь преградила мгновенно проявившаяся перед ней сверкающая золотая решетка. Птичка пролетела между прутьями на свободу. Выше и выше, дальше и дальше. Она летела прочь. Кто знает куда. Асуна стояла неподвижно и следила за птицей. Та становилась меньше и меньше и, наконец, растворилась в небесном просторе. Тогда Асуна медленно вернулась к стулу и села. Сделанные из снежно-белого мрамора стол и стул были жесткими и холодными. Рядом стояла роскошная кровать такого же белого цвета. Никакой другой мебели не было в этой комнате, если ее можно так называть. Пол был выложен столь же белой плиткой. Пересечь эту круглую комнату можно было шагов за 20, но окаймляла ее сверкающая золотая решетка. Расстояние между прутьями было достаточно большим, чтобы Асуна могла протиснуться, но система запрещала это, делая бегство невозможным. Золотые прутья поднимались вверх и там сходились, образуя купол. Из вершины купола торчало гигантское кольцо, и сквозь него проходила толстенная ветка дерева, на которой и висело все сооружение. Ветка эта, уходящая дальше в небо, являлась частью колоссального дерева. Иными словами, эта странная комната была ничем иным, как птичьей клеткой. Птичья клетка невероятного размера, но как раз птицы были вольны прилетать и улетать как им угодно. Все тяготы узника выпадали лишь на долю Асуны, так что эту клетку вполне можно было назвать тюрьмой. Комната была роскошной, элегантной и красивой, и все же оставалась холодной тюрьмой, подвешенной на ветке дерева. Около 60 дней прошло с тех пор, как Асуна пробудилась здесь. Впрочем, на эту цифру нельзя особо полагаться. Похоже, дни здесь короче обычных 24 часов. Однако внутренние часы Асуны позволяли ей просыпаться независимо от того, день здесь или ночь. Проснувшись, она спрашивала себя, сколько же прошло дней, но в последнее время она перестала быть уверенной в цифрах. Как знать, может, она много раз повторила один и тот же день, а может, прошло уже несколько лет. Чем дольше она тут сидит взаперти, тем больше тускнеют воспоминания о том времени, что она провела с ним. В тот раз, когда Айнкрат перестал существовать, весь мир заволокло светом. Прежде чем исчезнуть, Асуна и Кирита сидели обнявшись и вместе ждали, когда сознание покинет их. Страха не было, была убежденность, что она сделала то, что надо было сделать, и что она прожила жизнь, в которой не о чем было сожалеть. Исчезнуть вместе с ним — это идеальный конец, думала Асуна. Их окутывало сияние их собственных переплетшихся душ, и уже не имело значения, когда именно исчезли тела. Когда пропало его тепло, Асуна вдруг погрузилась во тьму. Она протянула руки, отчаянно выкрикая его имя. Но ее подхватило неудержимым потоком и понесло дальше во тьму. Иногда тьма перемежалась короткими вспышками света. Не зная, куда ее несет, Асуна кричала. Наконец, прямо перед ней возникло радужное сияние. Переливающийся свет устремился к ней, а затем она очутилась в этом месте. Над готического стиля кроватью висело огромное зеркало. Фигура, отражавшаяся в этом зеркале, несколько отличалась от той, что была Асуне так хорошо знакома. Лицо и каштановые волосы остались прежними, но одета она была в тонкое белое платье, слишком тонкое на ее вкус. Верхнюю часть платья прямо над грудью украшала кроваво-красная лента. Холод, кусающий ее босые ноги, подсказал ей, что плитки пола мраморные. Никакого оружия при себе не было, зато из спины торчало загадочное прозрачное нечто, с виду похожее на крылья. Причем скорее на крылья насекомого, чем птицы. Сперва она думала, что это настоящая жизнь после смерти. Сейчас она уже понимала, что все не так. Она пыталась сделать знакомые жесты, но так и не смогла вызвать меню. Это не Айнкрат, это новый иллюзорный мир, созданная на компьютере виртуальная тюрьма. И Асуну заточила здесь человеческая злоба. А раз так, она не может позволить себе потерпеть поражение. Ее разум отказывался сдаваться злобе. Асуна постоянно помнила об этом, что и помогло ей день за днем выносить одиночество и тревогу. Но в конце концов ее решимость начала сдавать, отчаяние постепенно заползало ей в сердце. Асуна сидела на холодном стуле, сложив руки на столе, и прислушивалась к смятению в собственном сердце, которое постоянно возникало при мыслях о нем. «Скорее! Приходи скорее! Спаси меня, Кирита-кун!» «Это самое красивое твое лицо, Титания!» Неожиданно внутри клетки раздался голос. «Лицо человека, который вот-вот заплачет. Так и хочется остановить это выражение лица, сделать из него украшение». «Ну так вперед, делай!» Огрызнулась Асуна, повернувшись в направлении голоса. В той части стенки золотой клетки, что была обращена к гигантскому дереву, древу мира, располагалась дверь. Открывалась дверь на лестницу, вырезанную в еще одной ветке дерева. Эта лестница и соединяла клетку с древесным стволом. Сейчас дверь была открыта, в проеме стоял высокий мужчина. Вьющиеся золотые волосы не спадали из-под круглой серебряной короны. Одет он был в изящную шелковую мантию зеленого цвета с серебряной отделкой. Как и у Асуны, у него тоже были крылья, но только непрозрачные. Они больше походили на крылья гигантской бабочки. Четыре крыла постоянно меняли цвет, от бархатно-черного до изумрудно-зеленого. Лицо его было красиво какой-то искусственной красотой. Гладкий лоб, прямой стройный нос, глаза, цвет которых следовал за цветом крыльев. Впечатление создавалось невероятно притягательное. Только вот тонкие губы, постоянно искривленные во все презирающие улыбки, полностью разрушали всю красоту. Едва увидев этого человека, Асуна отвернулась как от чего-то грязного и ровным голосом произнесла. «Ты можешь делать все, что угодно. Ты же системный администратор. Так что делай, что хочешь». «Снова эти жестокие слова. Разве до сих пор я принуждал тебя к чему-то, Титания?» «Ты можешь говорить такое после того, как запер меня здесь? И кончай эти странные имена. Я Асуна Аберон. Нет, Суго-сан». Асуна подняла глаза на нынешнюю инкарнацию Набуюки Суга, короля фей Аберона. На сей раз она не стала отводить взгляда, а смотрела твердо и гневно. Искривив губы в отвращении, он безрадостно произнес: «Пора проснуться. В этом мире я король-фей Аберон, а ты королева Титания. Мы — предмет зависти всех игроков, повелители Альфхейма, и ты рано или поздно откроешь мне свое сердце и станешь моим партнером. Можешь ждать сколько хочешь, все равно потратишь время зря. От меня ты получишь только презрение и ненависть». «Ай, какая упрямая!» Аберон медленно протянул правую руку к лицу Асуны и рассмеялся. «Да, я чувствую». Он попытался повернуть голову Асуны к себе, но она отвернулась. «Ну что ж, заставить тебя подчиниться силой тоже нормально. Может, так даже забавней получится». Он ухватил лицо Асуны словно тисками, и пальцы его левой руки медленно приблизились, прикоснулись к щеке, потом двинулись к губам. От отвращения у Асуны мурашки побежали по спине. Глаза ее горели ненавистью, она стиснула зубы и стянула губы в тонкую линию. Пальцы Аберона несколько раз скользнули по ее губам, потом медленно двинулись вниз по шее. Опустившись до груди, они вцепились в алую ленту. Наслаждаясь стыдом и страхом Асуны, он взял ленту за один конец и медленно-медленно потянул. «Прекрати!» Не в силах больше терпеть его прикосновения, Асуна все же раскрыла рот. Услышав ее голос, Аберон издал горловой смешок, но все же убрал пальцы от ленты. Помахав пальцами в воздухе, он произнес, смеясь: «Шутка, шутка! Разве я не говорил? Я не буду тебя ни к чему принуждать. В любом случае, когда придет время, ты сама будешь меня умолять. Это вопрос времени». «Что за идиотизм? Ты правда думаешь, что так будет?» «Ты всерьез уверена, что это всего лишь мой идиотизм? Скоро ты примешь мои чувства, Титания». Аберон положил руки на стол и наклонился вперед. Изогнув губы в темной улыбке, он посмотрел наружу. «Ты видишь, как десятки тысяч людей ныряют в этот огромный мир и наслаждаются игрой в нем. Но, увы, они ничего не знают. Система полного погружения вовсе не была создана исключительно для индустрии развлечений». Услышав это неожиданное заявление, Асуна замолчала. Аберон театральным жестом распахнул руки. «Я не шучу. Эта игра всего лишь побочный продукт. Интерфейс устройств полного погружения, то есть нейрошлема и амусферы, имеет ограничения. Электрические сигналы затрагивают только лишь сенсорную область мозга, создавая иллюзию сигналов внешней среды. Но что, если мы уберем ограничитель? В зеленых глазах Аберона плескались скрытая злоба и амбиции. Асуна от страха инстинктивно отдернулась. Напомню, функции мозга, помимо обработки сенсорной информации, включают в себя мысли, эмоции, память. И если снять ограничитель, все это можно контролировать. От такого безумия Асуна лишилась дара речи. Лишь сделав несколько вдохов, она сумела, наконец, выдавить. Такое никогда не позволят. А кто именно никогда не позволит? Такого рода исследования уже ведутся во многих странах. Правда, для экспериментов в подобных работах требуются подопытные люди. И вдобавок, то, о чем человек думает, может быть описано лишь словами. Издав тоненький смешок, Аберон отошел от стола и обошел вокруг Асуны. В высокоуровневых структурах мозга идет множество процессов, поэтому и подопытных должно быть очень много. Но поскольку необходимо записывать поведение мозга, то опыты требуется повторять по нескольку раз, а эксперименты на людях запрещены. Вот почему исследования продвигались так медленно. Но в один прекрасный день, когда я смотрел новости, я понял, как можно заполучить столько подопытных, сколько мне понадобится 10 тысяч человек. У Асуны волосы на задней стороне шеи встали дыбом. Аберон мог уже не пояснять. Она вполне догадывалась, о чем идет речь. Каяба-сэмпай, он был гением, но он был дураком. У него была возможность сделать это все, а он удовлетворился лишь созданием игрового мира. И плюс к его серверу САО нельзя было притрагиваться. Но когда игроки были освобождены, мне удалось прихватить часть того мира. Я пролез в сервер через роутер. Это было вот так просто. Сделав движение рукой, как будто он сжимает бокал, король-фей покрутил этим воображаемым бокалом, словно собираясь выпить вино. Да, ждать, пока игра будет пройдена, пришлось долго. Но хоть мне и не удалось заполучить всех, я смог раздобыть 300 подопытных. В реальном мире нет учреждения, где могло бы содержаться столько человек. Но в виртуальной реальности полно места. Аберон продолжал изливать на Асуну свое больное воображение. С самого начала она ненавидела эту его черту характера. Благодаря 300 игроков со старого сервера САО, наши исследования всего за 2 месяца продвинулись невероятно. Введение в память новых объектов, методики возбуждения эмоций, технология в целом уже вырисовалась. Управление душой просто потрясающе. Подобные исследования. Неужели ты думаешь, отец это позволит? Старикан ничего не знает, разумеется. Эти исследования ведет очень маленькая команда, и они абсолютно секретны. Получится неплохой товар. Товар? Некая американская фирма уже чуть ли не облизывается в ожидании, когда завершатся исследования. Я собираюсь продать технологию очень дорого. В любом случае, все это будет принадлежать Ректо, а Ректо, в конце концов, будет принадлежать мне. Я скоро стану частью семьи Юки. Во-первых, будучи приемным сыном, я уже подхожу на роль следующего хозяина Ректо. А когда стану твоим супругом, буду подходить еще больше. Мне показалось, будет неплохая идея, если мы с тобой устроим репетицию прямо здесь и сейчас. От отвращения у Асуны мурашки побежали по спине. Она медленно, но очень твердо покачала головой. Я ни за что этого не допущу. Когда я вернусь в реальный мир, я в тот же день всем расскажу о твоих зверствах. Какая жалость, ты по-прежнему не понимаешь. Я ничего не утаиваю исключительно потому, что ты все равно скоро все забудешь. Осталось только... Внезапно Аберон замер. Он склонил голову на бок и молчал. Затем движением левой руки, открыв окно, он повернулся к нему и произнес: «Сейчас приду. Ждите указаний». Окно исчезло, и Аберон вновь взглянул на Асуну с ухмылкой. «Имей в виду, тот день, когда ты в меня влюбишься без памяти, очень близок. Либо ты подчинишься мне сейчас, либо я воспользуюсь твоим мозгом для моих экспериментов. Так что в следующий раз, когда мы увидимся, будь немного более послушной, Титания». Погладив Асуну по голове, словно кошку, он отвернулся. Повесив голову, Асуна не следила за тем, как Аберон уходил. В ее голове прокручивались его последние слова и тот ужас, который они с собой несли. Щелк разнеслось по комнате, когда дверь заперлась за Абероном, и вновь повисла тишина. Переодевшись в школьную форму, Сугуха вышла из раздевалки секции кендо. Порыв свежего ветерка погладил ее по щекам, когда она шла между школьными зданиями, свободно держа в руке бамбуковый синай. Было полвторого дня, но поскольку уже начался пятый урок, в школе стояла тишина. Первоклассники и второклассники в эти дни ходили в школу постоянно, а вот третьеклассники могли уже выбирать сами, когда именно ходить. По крайней мере, пока они не начали сосредотачиваться на подготовительных занятиях перед вступительными экзаменами в старшую школу. Лишь те, кто, как Сугуха, уже получили рекомендацию, разгуливали свободно. Сейчас у нее было свободное время, но ее одногодки при встрече с ней часто говорили разные саркастические слова. Как правило, без причины Сугуха в школу не ходила. Ее школьный тренер по кендо строгий, но добросердечный. Он заботится о своей любимой ученице, уже получившей рекомендацию в лучшую старшую школу. И все же Сугуха продолжала ходить на его суровые тренировки. По словам тренера, в последнее время у Сугухи слегка изменился стиль. Услышав его слова, Сугуха стала думать, что бы могло это вызвать. Вполне возможно, дело было в том, что она каждый день, хоть и на короткое время, уходила в Альфхейм и там тренировалась в воздушных боях. Впрочем, тренер не утверждал, что она стала драться хуже или что ей стало труднее заниматься. А сегодня ей даже удалось набрать 2 очка в схватке с 30-летним наставником, а ведь он был одним из сильнейших в стране по кендо. Она не знала почему, но в последнее время ей стало легче читать атаки соперников. Всякий раз, когда ей противостоял сильный противник, ее нервы натягивались как струны, время словно бы замедлялось, а все вокруг становилось каким-то более насыщенным. Она вспомнила свой спарринг с Кадзуто несколько дней назад. Тогда он сумел уклониться от одной из лучших ее атак, из тех, уйти от которых не так-то просто. Столь невероятная реакция оставила впечатление, как будто он воспринимает все на совершенно других скоростях, нежели она. Возможно, внезапно подумалось Сугухе, опыт, полученный в полном погружении, влияет как-то на настоящее тело. Погрузившись в раздумья, она шла к велопарковке, когда ее вдруг окликнули откуда-то из тени. «Лифатян! Что за...» От неожиданности Сугуха подпрыгнула вместе с очередным шагом. Перед ней появился худощавый паренек в очках. У него и Рикона была общая черта. Они оба сдвигали брови, когда их что-то тревожило. Но сейчас его брови были сдвинуты еще сильнее, чем обычно. Сугуха уперла правую руку в бедро и произнесла со вздохом. «Не зови меня так в школе!» «Прости, Сугуха-тян!» «Это...» Сугуха одной рукой открыла футляр с синаем и шагнула вперед. Парень беспомощно улыбнулся и быстро покачал головой. «Это...» «Да, я извиняюсь, Киригая-сан!» «В чем дело, Нагата-кун?» «Мне надо с тобой поговорить. Тут можно где-нибудь поблизости спокойно побеседовать?» «Давай прямо здесь». Синити Нагата сделал унылое лицо и сник. «И вообще, у тебя же есть рекомендация. Почему ты все равно пришел в школу?» «А, Сугу... Киригая-сан, я хотел с тобой переговорить. Я тебя здесь с самого утра караулю». «А, у тебя явно полно времени». Сугуха прошла немного назад и опустилась на колени рядом с высокой клумбой. «Ну а о чем хочешь поговорить?» Синити Нагата сел на деликатном расстоянии от Сугухи и сказал: «Сигурд и остальные хотят пойти на охоту завтра днем. Он знает несколько подводных пещер, туда саламандры редко заходят». «Я же уже говорила, об охоте я предпочитаю разговаривать по имейлу. И вообще, прости, но я какое-то время не буду участвовать». «А почему?» «Я отправляюсь в Арун». В центре Альфхейма башней возвышается Древо Мира, а близ его корней расположен крупнейший из нейтральных городов Арун. От Сильвиана до Аруна приличное расстояние. Путешествие туда займет несколько дней, особенно если учесть, что в некоторых местах летать невозможно. Синити Нагата застыл на мгновение, потом подался к ней и спросил: «Ты идешь с тем вчерашним сприганом?» «А, ну да. Я пообещала показать ему окрестности». «Ты думаешь как-то не так? Не понимаю, почему ты проводишь ночи с этим странным типом?» «А чё это ты покраснел? Не воображай себе всяких пошлостей!» Она вытащила синай и прижала к груди Синити Нагаты. Брови Нагаты сошлись до предела, взгляд его был полон обиды. «Когда я тебе предложил отправиться вместе в Арун, ты отказала сразу же и очень решительно. Потому что нас бы вынесли, сколько бы раз я с тобой не пошла. Ну, в общем, я тебе причину сказала, передай ее Сигурду». Сугуха встала, бросила «до свидания» и направилась прямиком к велопарковке. При виде грустного лица Нагаты, как у собаки, которую отругали и побили, ей самой стало больно. Но все же, слухи ведь уже ходят по школе. Она не хотела, чтобы их двоих видели вместе. «Я просто покажу ему дорогу, только и всего». Так она говорила самой себе, чтобы успокоить колотящееся сердце. Но когда она думала о юноше по имени Кирита, когда вспоминала его загадочные черные глаза, успокоиться она не могла. Быстро сняв замок со своего велика, стоявшего в самом углу огромной парковки, Сугуха покатила прочь. Холодный зимний воздух обжигал щеки, но она не обращала внимания. Выехав со школьного двора через задние ворота, она понеслась вниз по крутому склону, не думая о тормозах. «Лететь быстрее!» Вот что Сугуха думала. Лететь вместе с Кирито на пределе скорости. От одной мысли об этом она приходила в восторг. Домой Сугуха добралась незадолго до двух. Велосипеда Кадзута в саду не было. Видимо, он еще не вернулся из тренажерного зала. В последние дни Кадзута, похоже, восстановил физическую форму, которая была у него до САО. Но он все равно был недоволен. Он остро ощущал несоответствие между физическими способностями своего тела в реальности и в виртуальном мире. Это было вполне понятно. Невозможно воспроизвести в живом теле все способности тела виртуального. Даже Сугуха это понимала. Она сама один или два раза едва не упала, понадеявшись удержать равновесие с помощью крыльев. Войдя в дом, Сугуха сразу направилась к стиральной машине, покидала туда свою одежду и нажала кнопку «вкл». Потом направилась к себе в комнату, там сняла серую матроску и юбку своей школьной формы и повесила их на стенной крючок. Стоя в одном белье, Сугуха положила руки на грудь. Хотя она по дороге домой крутила педали на приличной скорости, ее пульс должен был бы быстро прийти в норму, но он по-прежнему оставался около 90 ударов в минуту. Это было явно не только из-за физической нагрузки, но она хотела убедиться. Сугуха попыталась сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, но ее мысли продолжали разгонять пульс. «И о чем я думаю? Ах, не то чтобы я не хотела отправиться с ним в Арун, но у меня уже есть мой брат. Правда, не понимаю, почему я об этом думаю. Ну какая же я дура, дура, дура!» Придя, наконец, к выводу, что она со своими чувствами ведет себя как дура, она надела широкую футболку и шорты и улеглась на кровать. Взяв с полки амусферу, она ее включила, надела на голову и закрыла глаза. Затем, сделав глубокий вдох, произнесла волшебные слова. «Начать соединение!» Пройдя процедуру подсоединения и переместив сознание в тело феи-мечницы Лифы, она открыла глаза в павильоне Долинной Лилии. Разумеется, напротив нее за столом никого не было. До назначенного времени встречи было еще далеко. Свободное время можно было потратить на подготовку к путешествию. Лифа вышла из кафешки, улицы Сильвиана были освещены изумительным рассветом. В заботе о тех, кто мог залогиниваться лишь в строго определенное время, сутки в Альфхейме были сделаны 16-часовыми. Поэтому здешнее время не соответствовало реальному. В окне меню отображалось и реальное время, и альфхеймское, так что игроки могли это дело контролировать. Сперва Лифу такая система немного сбивала с толку, но со временем она начала ей даже нравиться. Обойдя несколько магазинов и закупив множество различных вещей, она вернулась почти впритык. Подойдя к кафешке и открыв дверь, она увидела, как черная фигура начала материализоваться за столом. Войдя в игру, Кирито несколько раз моргнул, затем, увидев приближающуюся Лифу, улыбнулся. «Привет, а ты рано?» «Ага, я пришла с небольшим запасом, ходила по магазинам, прикупила кое-что». «А, вот как. Думаю, мне тоже надо подготовиться». «Разные обычные вещи я уже купила, так что о них можешь не волноваться, но...» Она оглядела потрепанную стартовую экипировку Кирито и его меч. «Снарядиться тебе надо получше». «Я тоже так думаю. Этот меч явно не очень надежен». «Насчет денег. Они у тебя есть? Если нет, я могу одолжить». «Ну...» Движением левой руки Кирито вызвал меню, но после первого же взгляда его лицо застыло. «Деньги — это такие юрудо?» «Да, они. У тебя нет денег?» «Да нет, есть кое-что. Довольно прилично». «Ну, пошли тогда в магазин экипировки». «Ага». Неожиданно Кирито вскочил с места в явной тревоге и принялся обшаривать себя, пока наконец не заглянул в нагрудный карман. «Эй, Юи, мы отправляемся». Из кармана появилась заспанная личика черноволосой Пикси. Она потянулась и зевнула. Лифа сразу же повела Кирито к магазинам снаряжения, но когда они наконец обзавелись всем необходимым, утреннее солнце уже вовсю освещало улицы. Одеяние для Кирито подобрать оказалось довольно несложно. Брюки, рубаха с усиленной защитой и длиннополый плащ. Однако Кирита потратил уйму времени, выбирая меч. Какой бы меч он ни брал, всякий раз оставался недоволен. Продавец передавал ему меч, Кирита игрался с ним недолго, после чего возвращался словами «нужен потяжелее». И процесс повторялся. Наконец Кирита нашел то, что соответствовало его вкусу. Здоровенный меч чуть ли не с себя длиной, и купил его. Это был невероятно тяжелый клинообразный меч с черным сверкающим лезвием. Скорее всего, это оружие предназначалось для импа или гнома, одной из высокорослых рас, которые пользовались подобными клинками. В Ала наносимый оружием урон определяется силой оружия и скоростью удара. Сильфы и кайтши — скоростные расы. Они получают прибавку к урону за счет своей высокой скорости. Но персонажи силового типа могут с легкостью пользоваться оружием невероятного размера и мощи. Равновесие между силой и скоростью обеспечивает баланс между игровыми расами. Сильфы с достаточно высокими уровнями навыков могут пользоваться молотами и секирами, но скрытый и неизменный параметр силы не позволяет им применять подобное оружие эффективно. Сприганы в смысле оружия — универсальная раса, но Кирита, как на него ни смотри, по телосложению явно игрок скоростного типа. «Такой меч, ты сможешь им нормально пользоваться?» На изумленный вопрос Лифы Кирита лишь спокойно кивнул. «Без проблем». Ну, раз он говорил, что все нормально, ей оставалось лишь согласиться. Заплатив за меч, Кирита отправил ножны себе за спину. Из-за длины меча его кончик едва не касался земли. Кирита сейчас выглядел как ребенок, играющий в мечника. При этой мысли Лифа с трудом сдержала улыбку и произнесла. «Ну, теперь мы готовы, так что на какое-то время вверяю себя твоей заботе». Лифа протянула Кирита правую руку. Застенчиво улыбнувшись, Кирита протянул свою, и они обменялись рукопожатием. «Я тоже рассчитываю на твою поддержку». Вылетев из кармана, Юи похлопала по их сжатым рукам и воскликнула. «Давайте вместе постараемся. Наша цель — древо мира». Нагрузившись гигантским мечом, притороченным к спине, и Юи, усевшийся на плечо, Кирита двинулся следом за Лифой в направлении прекрасной сверкающей изумрудно-зеленой башни. Символ всех сильфов — башня ветра. Сколько на нее ни гляди, ее красота не перестает поражать. При этой мысли Лифа повернулась к облаченному во все черное спригану. Тот смотрел на башню с нескрываемым отвращением. Подавив улыбку, Лифа предложила. «Не хочешь поотрабатывать торможение, прежде чем мы отправимся?» «Все нормально. Я решил, что буду летать более осторожно», — ответил Кирита с беспомощным выражением лица. «Кстати, а почему мы идем к башне? У тебя тут какие-то дела?» «Дел никаких нет, но если отправляешься в дальний полет, всегда лучше стартовать с высокой точки. Высоту можно использовать к своей выгоде». «А, понятно». Она подтолкнула кивнувшего Кирита в спину и пошла вперед. «Давай быстрее, я хочу перебраться через лес до наступления ночи». «Я плохо знаком с местностью. Не покажешь дорогу?» «Предоставь все мне». Лифа похлопала себя по груди и повернулась к башне. Рядом с башней, купаясь в утреннем свете, стоял дворец владыки. Владыкой сильфов была Сакуя, женщина, с которой Лифа была знакома уже довольно давно. «Я уйду из города надолго, надо бы ее предупредить», — внезапно мелькнуло у Лифы в голове. Но венчающий здание флагшток был пуст, там не было флага сильфов. Это значило, что сейчас Сакуя не здесь. Редкая ситуация. «Что-то не так?» — склонив голову на бок, спросил Кирита. Лифа покачала головой, решив про себя, что позже предупредит Сакую по мейлу. Лифа и Кирита прошли через главный вход башни ветра и оказались внутри. Весь первый этаж занимал огромный круглый холл, вдоль стены которого приткнулись разного рода магазинчики. В центре холла располагались два работающих на мане лифта, периодически засасывающие или выплевывающие игроков. В Альфхейме совсем недавно рассвело, а в Реале приближался уже вечер. Это значило, что количество игроков скоро будет расти с каждой минутой. Держа Кирита за руку, Лифа направилась к правому лифту, который как раз спускался. Неожиданно их путь преградили несколько игроков. Лифа чуть не упала, но ее крылья расправились и помогли ей удержать равновесие. «Это было немного опасно, тебе не кажется?» На автомате пожаловалась Лифа. Но высокий человек, стоящий прямо перед ней, неожиданно оказался ей хорошо знаком. Рост его был выше среднего для сильфов. Он обладал круглым, но красивым лицом. Результат либо невероятного везения, либо приличных инвестиций. Он щеголял тяжелыми серебристыми доспехами, с пояса свисал здоровенный широкий меч. На голове его был тонкий обруч, разделявший лоб на две половины. Темно-зеленые волосы не спадали на плечи. Звали этого человека Сигурд, и он был воином передней линии в партии, в которой последние несколько недель была и Лифа. Рядом с ним Лифа увидела других сопартийцев. Подумав, что, возможно, где-то поблизости Ирикон, Лифа огляделась, но его приметная желто-зеленая прическа в глаза не бросалась. Лифа и Сигурд постоянно оспаривали звание сильнейшего мечника среди сильфов. Сигурд, кроме того, был опытным политиком, та часть, в которую застенчивая Лифа старалась не лезть. Нынешним владыкой сильфов игрок на эту должность избирается голосованием ежемесячно и занимается решением глобальных вопросов, например, на что тратить налоги игроков. Была Сакуя, но Сигурд, известный не меньше ее, тоже принадлежал к числу сверхактивных игроков. Колоссальное время, что он уделял игре, значило также, что его экипировка и уровни навыков намного превосходили те, что были у Лифы. В дуэли, чтобы одержать победу, ей приходилось задействовать всю свою великолепную маневренность, и все равно ей было очень трудно пробивать его прочнейшую защиту. Но на охоте он, вонь передней линии, был надежным партнером. Однако его лицемерные речи и вообще поведение раздражали Лифу, которая не любила фальшь и неестественность. Поэтому, несмотря на то, что нынешняя партия была весьма эффективна в плане охоты, Лифа уже подумывала, что пришло время из нее уйти. Сигурд стоял перед Лифой, и вся его поза дышала высокомерием. «Похоже, ситуация становится очень неприятной», — подумала Лифа и сказала. «Доброе утро, Сигурд». Несмотря на то, что Лифа поздоровалась с улыбкой на лице, Сигурд был явно не в настроении отвечать тем же. Вместо этого он сдавленным тоном произнес: «Ты хочешь уйти из партии, Лифа?» Похоже, Сигурд был в отвратительном настроении. Лифа хотела было сказать, что это всего лишь прогулка до Аруна и обратно, но раз уж все стало таким проблемным, она просто кивнула и ответила: «Да, вроде того. Я скопила прилично денег, так что какое-то время я буду не очень активна». «Что за эгоизм? А ты подумала о своих сопартийцах?» «Эгоизм?» При этом слове Лифа вспомнила кое-что. После недавнего соревновательного поединка, в котором Лифа с огромным трудом одержала победу, Сигурд пригласил ее в свою партию. Лифа приняла приглашение на двух условиях. Во-первых, она будет участвовать только когда сможет. И во-вторых, она свободна выйти в любой момент по желанию. Особенно ясно она дала понять, что не желает связывать себя какой бы то ни было ответственностью. Сигурд поднял брови, и слова полились. «Ты широко известный член моей команды. Если ты внезапно уйдешь и найдешь другую команду, это будет все равно, что плевок мне в лицо». От ханженских речей Сигурда у Лифы отнялся язык. «Вот, значит, как оно на самом деле», — подумала она. Внезапно Лифа вспомнила один из нечастых, но серьезных советов Рикона, когда он вошел в отряд Сигурда, уже как ее партнер. Рикон посоветовал ей не позволять себя втягивать слишком сильно. «Дело в том», — говорил он, — «что Сигурд хотел видеть Лифу в своей партии не ради ее силы, но ради славы партии. Конкретно, он хотел командовать воином, победившим его в дуэли, и таким образом сохранить уважение других». «Не, ну этого не может быть», — рассмеялась Лифа, но Рикон был очень настойчив. «Алла — очень трудное ММО, поэтому девушек здесь мало. Настолько мало, что игроки иногда их превозносят, даже если они не очень-то хороши в бою. А ты особенно. Лифатян, ты такая хорошенькая девушка. Ты ценнее, чем какое-нибудь легендарное снаряжение, которое все хотят заполучить. На самом деле он хочет воспользоваться твоим присутствием в партии, чтобы похвастаться и повысить свой статус». Рикон тогда нес еще много всякой ерунды, но Лифа одарила его испепеляющим взглядом через плечо и этим заткнула, не успев серьезно обдумать его слова. Но быть кумиром этого она понять не могла. В этой MMORPG и так надо было запомнить много разных вещей. Она не хотела все усложнять еще сильнее, и потому просто выкинула это дело из головы. Пока что она оставалась в партии без каких-либо проблем. До сегодняшнего дня. Глядя на стоящего перед ней рассерженного Сигурда, Лифа чувствовала себя так, как будто вокруг ее тела обмотались веревки и сдавливают ее. Главной причиной, почему она играла в Алло, была свобода от всех оков и запретов реальности, свобода полета в небесах. Но, возможно, она была чересчур глупа, чересчур наивна. Даже если у всех в виртуальном мире были крылья, свобода от силы тяжести оставалась лишь иллюзией. Лифа сугухо вспомнила, как, когда она училась в начальной школе, ее доставал сэмпай из секции кенда. Он был чемпионом секции, как только вступил, но не смог одолеть младшеклассницу Сугуху в матче. Позже он отомстил, подкараулив ее на пути домой, вместе с несколькими дружками. Какой позор! Его поведение тогда было очень похоже на нынешнюю реакцию Сигурда, полную гнева и обиды. И результат будет таким же. Охваченная отчаянием, Лифа повесила голову. И в это мгновение стоявший позади нее как тень и до сих пор никем не замеченный Кирита произнес: «Спутники — это не вещи, которыми можно пользоваться». «Что?» Лифа не сразу поняла смысл этой фразы. Затем она распахнула глаза и уставилась на Кирита. В голосе Сигурда добавилось децибел. «Что?» Кирита шагнул между Лифой и Сигурдом и взглянул Сигурду прямо в глаза, хоть и был на голову ниже. «Повторяю, нельзя глядеть на других игроков, как на ценный меч или доспех, который можно засунуть в слот снаряжения. Чё, да как ты смеешь?» После прямых слов Кирита Сигурд мгновенно побагровел и, откинув полу плаща, потянулся за рукоятью меча. «Ты не въезжаешь в ситуацию, ты паршивый сприган! Лифа, ты что, собираешься теперь работать с этим хмырем? Он, небось, ренегат. Он явился сюда, когда с родной территории его изгнали». Сигурд был уже готов вытащить меч. После этих его слов терпение Сугухи наконец лопнуло, и она прокричала в ответ: «Не смей говорить такие гадости Кирита-куну! Он мой новый партнер!» «Что? Что ты имеешь в виду?» — переспросил Сигурд суматошно обалделым видом. Жилка пульсировала у него на лбу. «Лифа, ты собираешься оставить эту территорию?» Глаза Лифы расширились. Игроки Вала делятся в основном на две категории, различающиеся по стилю игры. Первая категория использует территорию своей расы в качестве базы, выбирает партнеров среди игроков своей расы и отдает часть заработанных денег в виде налогов, которые используются затем для усиления расы. Лифа и Сигурд относятся как раз к этой категории игроков. Вторая категория покидает свою территорию. Игроки базируются в нейтральных городах и группируются с игроками разных рас. Первая категория, как правило, презирает вторую, поскольку тем часто недостает чувства цели. Родная раса таких игроков бросает, презирает, даже изгоняет со своей территории и объявляет ренегатами. В случае Лифы ее чувство принадлежности к расе сильфов было довольно слабым, как и чувство принадлежности к этому обществу. В Сильвиане она оставалась отчасти потому, что здесь было очень красиво, а отчасти просто из нежелания куда-либо переезжать. Но сейчас, благодаря словам Сигурда, в Лифе разгорелось желание стать свободной. «Да, именно так. Я собираюсь уйти отсюда», — не задумываясь, выпалила она. Рот Сигурда исказился от ярости, зубы впились в губу. Внезапно он вытащил меч и злобно уставился на Кирита. «Я собирался оставить тебя в покое, потому что ты просто червяк, который ползает тут поблизости. Но если ты вор, лучше бы тебе тут нос не задирать. Бродишь тут спокойненько по землям других рас. Да я могу тебя порубить на части, как мне вздумается, и ты пикнуть не посмеешь, я прав?» Несмотря на драматические слова и жесты Сигурда, Кирита лишь чуть пожал плечами. Кирита был поистине бесстрашным человеком, даже Лифа была потрясена. Она приготовилась драться с Сигурдом, ее рука двинулась к катане на поясе. В воздухе между ними внезапно повисло напряжение. И тут один из спутников Сигурда придвинулся к нему и прошептал ему в ухо: «Плохо, Сигурд, если ты убьешь беззащитного противника при таком количестве свидетелей». Да, их уже окружило кольцо зевак, привлеченных шумом скандала. Будь это формальная дуэль, окажись он настоящим шпионом сприганов, все было бы нормально. Но если Сигурд затеет драку с туристом вроде Кирита, который даже не может защищаться в ответ, это уронит его честь. Скрипя зубами от разочарования, Сигурд сердито пялился на Кирита, но в итоге все же убрал меч в ножны. «Пожалуй, лучше всего нам сейчас уйти отсюда, Лифа». Не обращая внимания на слова Кирита, Сигурд вновь обратился к Лифе. «Ты предала меня. Рано или поздно ты пожалеешь об этом». «Я бы пожалела сильнее, если бы осталась». «Если когда-нибудь захочешь вернуться, возвращайся на коленях». Договорив, Сигурд развернулся и направился к выходу из башни. Два его спутника глянули ему вслед, словно собираясь что-то сказать, но отказались от этой идеи и тоже двинулись к дверям. Когда все трое ушли, Лифа сделала глубокий вдох и, взглянув на Кирита, сказала: «Прости, что втянула тебя в это непонятно что. Не-не, похоже, это я сыграл роль масла, которое подлили в огонь. Но тебе это правда нормально? Оставить свою территорию?» «А». Не вполне понимая, что тут можно ответить, Лифа подпихнула Кирита в сторону лифта. Не без труда проложив себе путь сквозь толпу, они добрались до лифта, и Лифа нажала на верхнюю кнопку. Со дна прозрачной стеклянной шахты поднялся камень в форме диска. Диск медленно охватило зеленое сияние, Лифа с Кирита на него встали и тут же стремительно взмыли вверх. Когда лифт остановился, стеклянная стена беззвучно раскрылась, и в шахту хлынул белый утренний свет и свежий ветер. Выйдя из шахты, Лифа поспешила на смотровую площадку на самой вершине башни. Она бывала здесь многократно, но открывающийся отсюда во все стороны вид каждый раз заставлял ее сердце петь от восторга. Территория сильфов располагалась в юго-западной части Альфхейма. К западу лежали луга, а за ними безбрежное ярко-синее море. К востоку был густой лес, окаймлявший лиловые горы, а за горами, возвышаясь к самому небу и объединяя под своей сенью все, стояло дерево мира. «Ух ты, какой обалденный вид!» Выйдя из шахты следом за Алифой, Кирита глядел на открывающуюся перед ним панораму во все глаза. Небо кажется таким близким, что достаточно руку протянуть и дотронешься. В его глазах отражалось небо. Лифа подняла голову следом за Кирита, тоже устремила взгляд в синеву. Затем, протянув правую руку к небу, сказала: «Точно, по сравнению с небом все остальное кажется таким маленьким». Кирита вдруг ей улыбнулся. Немного удивленная, Лифа улыбнулась в ответ и продолжила: «Отличная возможность. Я всегда хотела когда-нибудь отсюда полететь, только я боялась сделать это одна, и мне было трудно собраться с духом». «Правда? Ну, это получилось довольно боевое прощание». «В таком состоянии я все равно не смогла бы уйти мирно. Почему?» — Алифа говорила, обращаясь наполовину к самой себе. «Почему я все равно связана, хоть у меня и есть крылья?» Ответ на эти слова дал не Кирита, а существо, сидящее у него на плече. Пикси по имени Юи, как раз выбравшаяся из-под ворота его плаща. «Быть человеком трудно». В голосе Юи звенели серебряные колокольчики. Затем она взлетела и опустилась Кирита на другое плечо. Взяв его ухо обеими руками, она прошептала: «Такое сложное поведение людей, тяга к другому. Не понимаю психологию, которая за этим стоит». На мгновение Лифа забыла, что Пикси — это программа. Она уставилась Юи в лицо. «Тяга? Я понимаю, что стремление завоевать сердце другого — базовый поведенческий принцип людей. На этом я и основываюсь. Если бы действовать надо было мне...» Юи внезапно крепко обхватила лицо Кирита обеими руками и звучно его поцеловала. «Я бы сделала вот так. Очень простая демонстрация». Лифа, распахнув глаза, смотрела, что творит Юи. Кирита неловко улыбнулся и мягко ткнул Юи в лоб кончиком пальца. «В мире людей все сложнее. Если ты сделаешь это так прямо, это будет домогательством, и тебя осудят». «Это надо делать стильно и с достоинством, да?» «Я тебя умоляю, не запоминай всяких странных вещей». Лифа потрясенно следила за разговором Кирита с Юи. Наконец она раскрыла рот и сказала: «Этот ИИ просто потрясающий. Персональные пикси все такие». «Это особенно странное». С этими словами Кирита взял Юи за плечи и вернул в нагрудный карман. «Но это нормально, стремиться завоевать сердце другого». Потягиваясь и разминая мышцы, Лифа переваривала сказанное Юи. «Тогда даже мое желание летать куда угодно в этом мире, оно в глубине души означает, что я просто хочу кого-то найти?» Неосознанно в голове у нее вспыхнул образ Кадзута, и тут же сердце забилось сильнее. «Неужели крылья феи нужны мне, чтобы перелететь через все препятствия в реальном мире и оказаться, наконец, в объятиях Кадзута? Неужели это и есть то, чего я желаю на самом деле?» «Я никогда не...» «Слишком много думать вредно», — решила она. «Сейчас я просто хочу летать, и все». «Ты что-то сказала?» «Не, ничего. Давай скорее отправляться». Лифа улыбнулась Кирита и вновь подняла взгляд к небу. Сияющее утреннее небо, золотое солнце постепенно разгоняло облака, оставляя лишь бескрайнюю синеву. «Сегодня должен быть прекрасный день». Воспользовавшись указательным камнем в центре смотровой площадки, чтобы назначить точку возврата для Кирита, Лифа расправила крылья и осторожно покачала всеми четырьмя. «Готов?» «Да». Кирита кивнул, Юи у него в кармане тоже, и Лифа уже собралась взлететь, как вдруг... «Лифатян!» Ее позвал человек, пулей вылетевший из лифта, и Лифа вернула на площадку ногу, которую уже занесла для старта. «А, Рикон!» «Злая ты! Хотя бы дала мне знать, прежде чем улететь!» «Прости, я забыла». Рикон сник, но тут же поднял лицо, взглянув на нее серьезно и спросил: «Лифатян, это правда, что ты ушла из команды?» «Правда, но наполовину это просто вырвалось в тот момент. А ты что будешь делать?» «Я принял решение. Мой меч принадлежит Лифатян». «Не, но мне он не нужен». При этих словах Лифы Рикон споткнулся, и его крылья обвисли. Впрочем, из-за такой мелочи он не сдался. «Раньше я бы сказал, что нам нужно просто оставаться вместе. Но сейчас мне надо кое-что сделать». «Что?» «У меня нет доказательств. Я хочу разобраться поглубже. Пока что я останусь в партии Сигурда. Кирита-сан». Рикон повернулся к Кирите с серьезным выражением лица. «У нее есть привычка влипать в неприятности. Так что будь осторожен, пожалуйста». «А, понятно». Кирита кивнул. Похоже, выражение лица Рикона его забавляло. «И еще я хочу сказать, что она моя...» Вместо последних слов он вскрикнул, потому что Лифа наступила ему на ногу. «Не надо говорить то, чего не надо. Думаю, на какое-то время я останусь в нейтральной зоне. Но если что-то случится, кинь мне мейл». Быстро проговорив все это, Лифа расправила крылья и поднялась в воздух. Не без сожаления, глядя на обращенное к ней лицо Рикона, она помахала на прощание рукой. «И даже когда меня нет, тренируй свободный полет, пока не сможешь летать нормально. И не слишком приближайся к территории Саламандр. Все, пока!» «Береги себя, Лифа! Я тебя скоро догоню!» Аватар игрока выкрикнул это, хотя человек внутри аватара вскоре увидится с ней в школе. Но несмотря на это, сильные эмоции от расставания захлестнули Лифу. Она засмущалась и резко сменила направление полета. Некоторое время она неотрывно смотрела на северо-восток, потом, наконец, расправила крылья шире и заскользила по воздуху. Вскоре Кирита нагнал ее и, пряча улыбку, спросил. «Это твой друг из реального мира?» «В общем, да». «Чего?» «Ничего, просто подумал, что это здорово». После Кирита заговорила Пикси, сидящая у него в нагрудном кармане. «Я очень хорошо вижу чувства этого человека. Лифа ему нравится. Лифа, а ты что о нем думаешь?» «Да не знаю я!» — выкрикнула Лифа и увеличила скорость, чтобы скрыть заолевшее лицо. Она уже привыкла к подобным прямым заявлениям Рикона, но почему-то, когда это произошло в присутствии Кирита, она застеснялась. Придя, наконец, в себя, Лифа обнаружила, что они уже покинули пределы города и летят высоко над лесом. Она развернулась и, летя спиной вперед, следила, как изумрудный город исчезает вдали. При мысли о том, что она может оставить Сильвиан, в котором прожила больше года, чувство ностальгии охватило ее сердце и боль пронзила грудь. Но возбуждение от предвкушения полета в новый, неизведанный мир приглушило боль. «Пока-пока», — сказала про себя Лифа и развернулась лицом вперед. «Летим быстрее! Я хочу добраться вон до того озера за один перелет!» Лифа указала на сверкающую вдалеке озерную гладь и забила крыльями сильнее. От холодного касания пальцев ее руки покрылись гусиной кожей. Асуна терпела. Посреди клетки стояла громадная кровать. Аберон в своей зеленой тоге лежал на кровати и, держа сидящую рядом Асуну за руку, гладил ее кожу. Асуна демонстративно смотрела в сторону. Он наслаждался тем, что может напасть на нее, когда захочет. К его совершенному лицу прилипла фальшивая улыбка. Несколько минут назад Аберон вошел в клетку, улегся на кровать и велел Асуне подойти. Асуна, не желая иметь с ним ничего общего, отказалась, но, видя, как его рука начала чем-то манипулировать, почувствовала надвигающуюся опасность. Она смогла побороть отвращение и подчинилась. У этого типа настроение могло измениться в любую секунду, и она боялась, что он отберет у нее еще больше свободы. Однако Аберон предвкушал сопротивление Асуны. Он хотел сперва насладиться отвращением Асуны, а потом воспользоваться своими админскими правами и ограничить ее движение. Асуна же стремилась сохранить свободу хотя бы в пределах клетки. Это оставляло ей шанс на бегство. «Но должен же быть какой-то предел. Если он хоть пальцем дотронется до моего тела, — думала Асуна, — я, наверное, заряжу ему по физиономии с правой». А пока она терпела, сколько бы он ни гладил ей руку, Асуна оставалась неподвижной, как камень. А Берон, явно недовольный, что не смог заставить ее завизжать, убрал руку. «О да, ты тоже упрямая! — пренебрежительно произнес он. Асуну оскорблял даже его голос. Он был точной копией голоса Сугу, лишний источник раздражения. «В любом случае, это тело фальшивое. Что бы я ни делал, шрамов не останется. Ты целыми днями тут сидишь. Тебе не скучно? Слушай, не хочешь позабавиться немного?» «По-моему, ты не понимаешь. Неважно, это тело из плоти и крови или виртуальное. Оно настоящее, по крайней мере, для меня». «Ты хочешь сказать, душа запачкается?» Аберон издал горловой смешок, похожий на ку-ку. «В любом случае, пока мое положение в ректо не станет прочным, я тебя отсюда не выпущу. Так что, думаю, было бы мудро с твоей стороны приучиться все это любить. Эта система абсолютно неуязвима. Понятно?» «Да мне плевать, и я не останусь здесь навсегда. Он обязательно придет и спасет меня». «Э? Кто? Он? Тот самый герой Кирита?» Услышав имя, Асуна вздрогнула. Аберон рассмеялся и сел. Похоже, он нашел, наконец, ту кнопку, которая поможет ему разбить сердце Асуны. И он начал трещать, не умолкая. «Его настоящее имя — Кадзута Киригая, верно? Я встретился с ним лицом к лицу несколько дней назад. Услышав это, Асуна повернула голову к Аберону. «О, значит, этот чахлый малышок и есть герой всего САО. Ах, честно говоря, даже не верится. Или он из тех, из игроманов?» Аберон был в восторге. Сидя на кровати, он продолжал тараторить. «Я встретил его. Попробуй угадать, где. Он был в твоей палате, там, где твое настоящее тело. И когда он сидел перед спящей тобой, я сказал ему, что на этой неделе я на тебе женюсь. Его лицо, когда я это сказал, это было просто нечто. Как у собаки, у которой отобрали кость. Такое лицо невозможно забыть. Я чуть не расхохотался». Тело Аберона сотряслось, и его неестественный смех разнесся в воздухе. «И ты что, серьезно веришь, что этот тип придет и спасет тебя? Может, заключим пари? Думаю, ему не хватит смелости даже снова надеть нейрошлем. Да на то, что он хотя бы знает, что ты в этой игре, и то шансов почти нет. А, да, я непременно приглашу его на свадьбу. Пусть придет, посмотрит, как ты выглядишь в свадебном платье. Сдается мне, он будет абсолютно раздавлен. Ну, за героя!» Асуна вновь повесила голову, медленно отвернулась от Аберона и уставилась в большое прикроватное зеркало. Плечи ее поникли, руки стиснули матрас. При виде такой Асуны Аберон явно был очень доволен. В зеркале Асуна видела, как он встал с кровати. Камеры в этот момент были отключены, и, к сожалению, я не мог тогда запечатлеть это его выражение лица. Если бы у меня была фотография, я бы обязательно принес. Если получится, я в следующий раз попробую. Нас разлучает необходимость, Титания, и даже если тебе тут одиноко, потерпи до послезавтра. Хохотнув напоследок, Аберон развернулся и двинулся к двери. Мантия развивалась за его спиной. Наблюдая в зеркале за постепенно удаляющимся Абероном, Асуна утерла слезы радости. Сердце ее пело. «Кирита-кун! Кирита-кун жив и здоров!» За все время, что она тут просидела, это грызло ее сильнее всего. Она одна была перенесена в этот мир, а он исчез. Его сознание было уничтожено. Сколько бы Асуна не отвергала эту мысль, она была как яд, капля за каплей, отравляющий ей разум. Теперь же слова Аберона вымели эту тревогу. Да уж, этот тип считает себя таким умным, а на самом-то деле он осел. И всегда был ослом. Он просто не может не говорить гадости про других. При родителях Асуны он всегда держался лицемерно, но при самой Асуне и при ее старшем брате он не стеснялся развязывать свой ядовитый язык. То же самое и сейчас. Чтобы действительно разбить ей сердце, он не должен был говорить о Кирита в реальном мире. Он должен был сказать, что Кирита умер. Кирита жив и здоров. Он в реальном мире. Асуна мысленно все повторяла и повторяла эту фразу. И с каждым повтором огонь в ее сердце становился все сильнее и увереннее. Если он жив, он не будет сидеть на месте. Он найдет этот мир, он обязательно придет. А значит, и она не должна оставаться просто узницей. Она должна узнать, что она может сделать, и действовать решительно. Асуна продолжала изображать уныние. В зеркале она видела, как Аберон подошел к двери и обернулся, чтобы посмотреть, где она и в каком состоянии. На двери была маленькая металлическая пластинка, а на пластинке 12 кнопок рядышком. Дверь можно было открыть, лишь введя числа в правильном порядке. Просто чудо, что он сделал такую неудобную штуку, вместо того, чтобы открывать дверь, пользуясь правами администратора. Похоже, у Аберона было свое собственное чувство прекрасного, и он не хотел привносить сюда что-либо, имеющее отношение к системе. Он хотел быть просто королем-фей, который приходит поизмываться над своей королевой-фей. Что за идиотский спектакль? Аберон поднял руку и поднес к металлической пластинке. С той точки, где находилась Асуна, она не могла видеть деталей. Система учитывала эффект расстояния. Так что, когда он нажимает кнопку, она не видит, какую именно. Аберон наверняка учел, что клетка с таким замком вполне надежна. Так оно и есть, если смотреть на это прямолинейно, как Аберон. Аберон пользуется нейрошлемом для подсоединения к виртуальному миру, но времени в этом мире он проводит мало, поэтому множество вещей здесь он просто не понимает. В частности, зеркала в виртуальном мире не подчиняются законам оптики. Делая вид, что плачет, Асуна напрягла глаза, вглядываясь в зеркало с близкого расстояния. Там отражался Аберон, отражался отчетливо, очень отчетливо. В реальном мире, как близко к зеркалу не подходи, все равно далеких предметов не различишь. А здесь зеркало — это просто экран сверхвысокого разрешения, и эффекты расстояния не учитываются. Так что даже движения пальцев Аберона были видны совершенно четко. Эта идея пришла Асуне в голову уже давно. Однако всякий раз, когда Аберон выходил из ее тюрьмы, ей не удавалось оказаться возле зеркала. И вот теперь Асуна могла использовать предоставившуюся ей возможность. 8-11-3-2-9. Асуна пристально смотрела, как белые пальцы Аберона нажимают кнопки и намертво впечатывала код себе в память. Дверь открылась, Аберон вышел, дверь захлопнулась. На своих изумрудно-зеленых крыльях он поплыл над дорожкой на ветке дерева прочь от клетки, пока не исчез из виду. Асуна стояла неподвижно, глядя на дверь клетки. До сих пор она заполучила лишь вот такую информацию. Она находится внутри VR-MMO, похожей на САО и называющейся Alfheim Online. Эта игра работает официально и привлекает огромное количество игроков. Аберон Суга воспользовался сервером Алла, чтобы похитить часть игроков САО, около 300 человек, взял их в заложники с помощью некоего пленения мозга и ставит над ними незаконные эксперименты. Вот и все. Когда она его спросила, зачем он затеял столь опасные и незаконные эксперименты в открытой для публики игре, Суга проныл. «Ты хоть знаешь, сколько стоит поддерживать эту систему? 10 миллионов всего на один сервер. А так, компания имеет доход, а я могу заниматься исследованиями. Убил 2 птиц одним камнем. Значит, все упирается в деньги». «Это хорошо», — подумала Асуна. «Если бы здесь было абсолютно закрытое пространство, она бы ничего не смогла сделать. А раз этот мир тесно связан с миром реальным, надежда остается». В игре день короче, чем в реале. Асуна как-то слышала это от Аберона. Точный расчет проделать было трудно, но Аберон проделал его для Асуны, сам того не осознавая. Он часто навещал ее, раз в 2 дня. Закончив дела на службе, он, видимо, пользовался терминалом своей компании, чтобы сюда добраться. Асуна знала, что он предпочитает придерживаться того жизненного цикла, к которому привык, так что вряд ли он когда-либо меняет свой распорядок дня. Следовательно, идеальное время, чтобы что-то предпринять, когда он идет домой спать. Разумеется, в этом его предприятии участвуют и другие люди, не только он один. Однако это ведь преступная деятельность, поэтому трудно представить себе, что здесь могут быть замешаны все компании, связанные с Алла. Скорее всего, участвуют лишь несколько человек, и все они в прямом подчинении Сугу. И даже если так, невозможно мониторить Алла сутки напролет. Никто из обслуживающего персонала не пожелает работать всю ночь. Чтобы сбежать отсюда, понадобится каким-то образом проскользнуть мимо их глаз и найти расположенный где-то здесь терминал. Получив доступ к терминалу, она сможет разлогиниться, а если не получится, то хотя бы послать сообщение наружу. Асуна легла в кровать, зарылась лицом в подушку и стала ждать, когда наступит время.